Добрые советы. Финская народная сказка. Жил когда-то юноша-сирота. Был он очень беден. Каждый день голод его навещал. Вот и решил он побродить по белу свету. Может, удастся раздобыть какое-никакое пропитание. Шел он, шел, а вечером голодный и уставший оказался в глухом лесу. Вдруг видит, в силках лесная птица бьется. Обрадовался юноша. «Приготовлю-ка я себе жаркое!» А птица тут и заговорила человеческим голосом. «Не губи меня, дорогой путник, выпусти на свободу!» У юноши было доброе сердце, выпустил он птицу на волю. Расправила она крылья и молвит. «Дам тебе в благодарность такой совет. Иди по этой тропе, пока не увидишь большой дуб. Залезай на него и сиди на ветвях всю ночь, а там увидишь, что будет». Пошел юноша по тропе, увидел дерево, забрался на него, уселся на крепкую ветвь, сидит. И чудится юноше, кто-то под дубом разговаривает. Прислушался точно. Три гнома беседуют. «Слышали?» — говорит один. «В королевском парке ручей пересох. Раньше-то в нем уж такая чистая вода текла. Кто догадается повалить сосну, что растет рядом с ручьем, подрыть ее корни, тот снова воду вернет». «И я знаю один секрет», — сказал другой. «В королевском лесу раньше было много лосей. А сейчас ни единого. И не знает король, что звери боятся лосиных рогов у ворот парка. Снять бы эти рога, живо лоси назад вернуться». «Знаю и я кое-что», — сказал третий. «Единственная дочь короля больна много лет. Ни один врач не может вылечить принцессу. А вот если вывести ее в парк перед восходом солнца, да побрызгать на нее росой, принцесса сразу же выздоровеет». Поговорили гномы и ушли. Юноша все запомнил, слез утром с дерева и отправился в королевский дворец наниматься на работу. «Хочешь работать водоносом?» — предложили юноше. «Мы теперь издалека носим воду во дворец. Протекал раньше в парке ручей да высох». Юноша осмотрел место, где находится ручей, увидел рядом сосну и сказал, если повалить эту сосну, подрыть ее корни, опять появится вода. Свалили дерево, подрыли корни, снова в ручье кристально чистая вода. Позвал король к себе юношу и спрашивает. «А не знаешь, как вернуть нам лосей? Раньше гуляли они здесь целыми стадами, а теперь исчезли». «Проще простого, ваше величество», — улыбнулся юноша. «Надо только снять лосиные рога с ворот парка. Вот и все». Приказал король снять рога. И вот они, лоси, опять в парке гуляют. «Хороший ты советчик», — милостиво заметил король. «А не поможешь ли исцелить мою дочь от тяжкого недуга? Уж много лет она больна». «Отведите принцессу перед восходом солнца в парк и побрызгайте на нее росой», — предложил юноша. «Она и выздоровеет». Отвел король принцессу в парк, побрызгал на нее росой, девушка тотчас выздоровела. Захотелось королю отблагодарить юношу. «Оставайся жить во дворце», — говорит. «Будешь моим первым советником». С тех пор зажил юноша во дворце и был счастлив до конца своих дней.